А потом будет все А что остальное. я должна с вами решать? А какие я с вами должна Скажи, вопросы? чтобы она вас не убивала. Нет, дело в том, что вот вы слишком... Конкретно, ну какие? Ну, слишком много своим Какие языком. конкретные вопросы вы можете сказать? Конкретный вопрос. Вы слишком много треплете своим языком. Вам его пора укоротить, я думаю. Да, еще что? Еще что я делаю? Ну, треплете слишком много. Либо укротим язык, либо с другого Да сейчас! конца. А кто будет кому укращать, я вам или мне? Но я с Для вами. начала, вы нам заплатите штраф, Да, что а вы что ты меня постим. пугаешь, интересно знать. Мы с вами, Не, я вам ребята. сейчас скажу, вы для начала заплатите штраф, что А вы кто ты ходите есть дома без такой, чтобы... трусов. А кто ты есть такой, чтобы ты... Ты внук Розы, точно? Я Да? вам сказал, Давай, что давай, вы давай дальше. будете платить по большому счету штраф за то, что вы ходите без Да! трусов в квартире. Не так, что будет мне платить. Да, за Ты что? За то, извини что меня, без если трусов вы уже ходите. знаете, что мой сын работает в билетном бизнесе, и вся центральная милиция под его колпаком, он им платит. И мы сейчас все это специально это тянем. Дело в том, что ваш Ваня затопил мою квартиру полностью. Ну так заебись. И как раз вот так... Так Ах, я только сегодня получила. И вот заебись, ваши плавай. звонки, которые все записываются у Плавай, меня. плавай, И сука, ты, плавай. сука, не то, что ты мне язык укротишь. Я тебе, блядь, хуй под корень отрублю. Так, сука, И будешь, плавай. сука, сидеть. Понял? Так, Не сука, тут плавай. нормались. Плавай. Вместе с вами, со своим. Плавай. Вот и посмотрим, кто будет плакать-то. Буль-буль-буль, Я плавай. вам, блядь, тебе в глаза пальцем тыкать. Вот твой номер определился. Это... Мы на вашу компьютерную фирму уже вышли. Не волнуйся, блядь, что ты думаешь, что где-то засекретился? Ты что ты орешь? Я говорю, плавай, плавай. Вы таких дураков, блядь, видели? У меня два высших образования, а ты щенок, блядь, У меня три. который еще у матери молоко сосешь, еще, блядь, звонишь сюда. Мне У меня просто три. интересно поговорить с вами. Так нет. Идиот, блядь, без... В общем, мы тут решили, в общем, все. Ты прекращаешь, мы тоже прекращаем, и вот в качестве Да сейчас, компенсации. блядь, у меня самое дело идет. Квартиру залили, шум постоянно, крики. Извини меня, как раз все это подошло к тому, я сказала, бумерангом все сыграло. Мало того, он мне спокойной жизни не давал, а тем более теперь всю квартиру полностью, не только мою, второй и первый этаж залил. Нет, вы нас Вот теперь-то послушайте, я, что блядь, сейчас отыграюсь по скажете. полной программе. Это посмотрим, кто будет радоваться. По полной программе. Я говорю, я сегодня арт получил такой, что у меня весь паркет всплыл. Это, блядь, под миллион все это выползет им. И как Слышь? раз и вас всех вытяну через Старая. эту ванну. Старая. Вот, и не надо мне грозить. Не надо грозить, я хоть и старая, но я, блядь, 100 раз умнее вас. Старая, ты Я потом в подниму речке всех на плывешь. ноги. Ты потом в речке Понял? плывешь, поняла? В Яузе плывешь. Посмотрим, кто где всплывет. В Яузе Это все плывешь, в Мишке. записывается. Посмотрим, кто где всплывет. Это вы очень хорошо сыграли во мне. И я с нее, с этой Лены, блядь, сдеру по первой, по полной программе. А Ваня, Мы ее в блядь, обиду не дадим. Не дадим ее в если обиду, Ваня не потому что поймаю. мы Вот сейчас слушай, вам принесем если трусы в Ваню я не качестве поймаю, я компенсации, тогда потому что вы сразу ходите сразу дома без закурю. трусов. И чтобы ходили в Слушай. трусах. И в качестве компенсации вы это все получите. Мы вам, значит, дадим деньги на ремонт, если вы все это прекратите просто. Не Ничего надо не нас раскрывать, прекращу. потому что мы знаем, Если вы нас он уже мне раскрыли. Ваню не отдаст, я отца, блядь, за скандалы, скандалы прикрою. Я вот с утра хожу, у них свет горит, вечером нет. Я, блядь, отца Я вылую, знаю, мать что у вас вылую. свет горит, Ну потому я что все у вас равно на лесу Ваню, нет, и вы блядь. там без трусов ходите, понимаете? Видно же, видно. Кто без трусов ходит? Ты! Вы ходите без трусов, мы же вам говорим, Мы в качестве без трусов компенсации дадим ходим. вам трусы. Ты старая. Да извини меня, пожалуйста, у меня три машины. У меня у сына квартира, у меня А квартира. зачем тебе три машины, И вы не когда ты ходишь без настолько трусов? нищие и бедные, чтобы я одна воспитывала сына и купила кооперативную квартиру себе всю мебелированную. А трусы не А ты купили, знаешь, что я зачем? без трусов хожу, я тебе, блядь, еще 10 трусов куплю, понял? А какие? Они тонкие будут? Такие стринги или какие? Я тебе привезу, извини меня, я... И Лена знает, что я в месяц по 3 раза в Турцию летаю, и в Италию, и в Испанию. И я привезу тебе, как ты хочешь, как и закажете, я тебе привезу. Хорошо. Если вы мне звонили, то что якобы я Рудковской звоню, я Янке позвонила, говорю, Яна, милая моя, Она говорит, да вы что, такого не было. Надо же это позвонить, когда я с Батуриным и с Лужковым вместе работали, вместе были, вместе, а Трубковской мне звонят, ну надо же, как попали. Это правда, да? Может, это просто какая-то ошибка происходит, может, правда? Это не ошибка, не ошибка, звонят и говорят, ваш телефон высветился, я Яна Лужковская. Да? Так что, милый мой, успокойся, и я тебе сказал, что я не остановлюсь ни перед чем теперь. Я такое его устрою сейчас. Если даже ванну мне не будут, я сказала, или отца, или мать закую. Послушай, потому что я женщина, я с тобой отношения выяснять не собираюсь. А кто ты есть? Что ты меня хочешь там угрожать? Я вот, вы сейчас понимаете, сейчас, вот они тоже волнуются, и она мне тоже говорит, что, может, правда какая-то ошибка произошла. С нами Яна здесь сидит. Яна, вот то, что вам сказала, вы не понимаете, что ли? Да подожди, я звонила лично туда. Куда? Рудковская, я звонила. Дай номер, по какому номеру звонила? Я вам четко сказала, что Яна продюсер в этой Билана, да. Яна жена Батурина, да. Ну извините, мы столько лет уже вместе общаемся, и вы мне вдруг Яна Рудковская. Да вы кого-нибудь другого придумали бы? К чему эти совпадения? Старая. Вы придумали такого неизвестного, что... Старая, ну действительно Яна звонила. Что вы мне лапшу на уши вешаете? Это Яна звонила, она с нами здесь сидит и говорит, что вы оскорбляете ее. И угрожали ей. Я... Слушайте, вы... Или сегодня в Кащенко двери открыли? Так Ваня ее знакомый, понимаете, он близкий друг ее. Ваня Алексеевна, понятно? Как ты знаешь. Хорошо, я сейчас Ваня? Он близкий друг ее, они в отношении. Скажи меня душу грешную. Они в отношениях. Как Ваня был с ними знаком? Так они в отношениях состоят, у них связь была, понимаете? С кем была связь? У Вани с Яной. Понимаете? Ой, милый мой, ну вы в своего Ваню-то опустите с небес, ради бога, так опустите на землю-то. Вы на кого нарвались? Одно слово, и ваш Миша будет кверху жопы в сугробе лежать завтра. Хорошо, а Ваня будет где-нибудь вы... Вы знаете что, вы меня не грозите, я вам сказала одно. Если я Ваню не достану сейчас, вот буквально в течение недели, я ли отца закую, или мать закую. Не, если вы Ваню не достанете, идет... если вы его не достанете, он опять вас затопит, только на этот раз говном, чтобы вы понюхали, ну, как следует. Ну хоть с мачой, хоть говном, я знаю, что будут рассчитываться они. Пусть чем угодно. А вам не страшно, что вот сейчас вот мы динамит тут напалм заготовили, чтобы в туалет заложить это, чтобы пожалуйста, затопить говно? Пожалуйста, ради бога, хоть динамит, у нас 22 этажа, хоть там тротил, хоть чего подкатывайте. Под дверь насрём, под дверь вам насрём. Я даже, вы знаете, адреналин какой-то такой, мне даже приятно с вами общаться. Вы думаете, что меня пугает там или ещё чего-то? Я своё всё равно возьму. И да с вами не возьму, я им вам предлагали по-нормальному, трусы вам... в качестве компенсации отдать, а вы ни в какую не соглашаетесь. Ты свою возьмешь, говно на лопате, понимаешь? А трусы я нигде не теряла, кстати. Вот говно на лопате. Вы теряли трусы, были это они, трусы. Да не теряла я трусы. Трусы потом выкинули с балкона, а вот там этот, еще прокладка прилипшая была у вас. С третьего этажа до четвертой попали бы трусы, что ли, мои? Муж сбежал из-за этого. У кого муж сбежал? От вас муж сбежал. Да я замужем никогда в жизни не была. Трусы с балкона. С прокладкой вместе. С четвертого этажа полетели ко мне, что ли? Или у меня с третьего на четвертый улетели? Нет, на да землю. Они летали там, летали, было дело. А, ну ладно. Ну это надо удочку прикупить, чтобы ловить их. А так иначе они не так, они что у тебя? Не старые. Воздушные, что ли, трусы? Я не пойму, чьи трусы-то летали. Твои старые. Мои. А, мои старые. Нет, ты старая. Мои трусы, ты еще полюбуешься моими трусами. По сравнению с твоим, в которых ты ходишь. Нет, ты добьешься, чего ты добиваешься. Ты добьешься лопаток говна, все наружу. Вот а это... я уже получила. А за эту лопату говна я сейчас не меньше 300 тысяч возьму. Чего, 300 тысяч хуёв? Пожалуй... 300 тысяч хуёв тебе в рот? И хуёв выставят, пускай вот перед окном, и я буду любоваться под старым. Не волнуйся, 100 хуёв сраку тебе точно обеспечено. А 300 хуёв, ну это мы ещё подумаем. А ну я посмотрю, кто кого будет сраку ебать. У Вани ты меня, не я тебя. Вот так я тебе 100% гарантию даю. У Вани... Смотрю, кто будет трахать-то. У Вани не встанет на тебя, ты старая, уродливая. Слышь, а Ваня-то, блядь, крокодил, до которого детки-то вообще никто не смотрит. У Вани не встанет. Ладно, хватит, ребят, шутить. Дело в том, что здесь действительно серьезное дело. И не надо оскорблять. Я вам ничего плохого не делала. А какое дело? И не надо меня оскорблять, и я тоже самое не имею права. Вот, так что успокойтесь. А тут на самом деле серьезное дело так идет. Так вы Ваню оскорбляете. Вы какое право имеете это делать? Ваню? Дед крокодил ебаный, блядь, от старика родившийся. Ну, который вообще ни ума, ни фантазии в голове нету. Ну и тебя это ебет. И сейчас весь дом уже поднялся. Извините меня, у меня 4 соседки с вами разговаривали, свидетели. Ну мы в группировке его состоим. А, вы в его группировке? Да. Ну я вас быстро разгруппирую. Да. Успокойтесь, быстро разгруппирую. Каким образом? Вот сейчас вот, я сегодня единственное ждала сегодняшний день, когда мне принесут акт. А теперь я во всю раскрутку пойду. Я и милицию поддержала, чтобы они заявление пока что в ход не пускали. Вот. А сегодня, как вы мне отсосали, что всю квартиру мне загадили. Вот теперь и милиция пускай в ход идет. И ваш Ваня на пляж только так. А нет, так я, блядь, его собственно руками придушу. Не придушу, значит, или Лену, или отца на тот свет отправлю. Не, Ваня тебя отомстит. А что же вы так стали угрожать-то сильно? Неужели же вы совсем не боитесь?